Часть вторая. Ответный ход. Полевое кольцо Веги, планета Дотум. На орбите прародины веганцев нас ожидал первый сюрприз. Исчезнувшая станция Квантория, висящая точно над экватором Дотума. Второй сюрприз – на удивление приветливый суперинтендант. Обладатель гордого, но странного для человеческого уха имени Семилисиар. Прятаться от сканирующих лучей Квантории было бессмысленно. Скорее всего, нас засекли в первую секунду прибытия. Но пока ее обитатели никак не прореагировали и не предприняли в отношении нас совершенно никаких действий. Меня это одновременно настораживало и успокаивало. Пусть считают, что находятся в безопасности. Тем больше шансов, что никто из квантеров не догадается, что мы здесь не только ради них. Главное, это его подручный для грязных дел. Прохиндей и Руланец был в курсе многих преступлений, и, в отличие от Сайруса, при должной сноровке и правильном давлении, мог быть раскручен на важную информацию. Мы выбрали себе парковочную орбиту вдали от колец железного хлама, делавших Дотум похожим на миниатюрный Сатурн. Только здесь вместо ледяных глыб кружил металлический хлам. Все, что осталось от сотен миллионов старых орбитальных станций и навигационных спутников связи. Нашему штурману пришлось попотеть, выводя корабль в безопасную зону, где кружил в основном малоопасный сор, не больше монеты. Силовое поле с ним легко справлялось. «Я вас категорически приветствую. Какие новости, мой друг?» Опередил я сумрачного веганца, не очень довольного появлением гостей. Тем более породы Homo sapiens. «Если желаете узнать галактические новости, посмотрите головизор», с неприязнью рыкнул суперинтендант Семилисиар, блеснув маленькими поросячьими глазками, спрятанными под тяжелыми надбровными костяными дугами. «Вам неслыханно повезло. Я впервые встречаю здесь человека, поэтому вам полагаются некоторые поблажки. Но впредь первые вопросы задаю здесь я, шутник. С какой целью ваш визит на Дотум? Наши приборы улавливают на вашем корабле присутствие сигнатурного излучения стандартной полицейской лицензии Союза РАС. Если вы прилетели из Крулка и в поисках преступников и беглецов от вашего правосудия, здесь вам, в их экстрадиции, никто не станет помогать. Отныне они под полной защитой законов коалиции Мадар. И мы без предварительной договоренности с Крулка и никого не выдаем». «Помилуйте, мне это прекрасно известно, мой краснокожий друг», – наигранно весело возмутился я. «Я здесь не по работе, а на отдыхе. Честно заслуженным замечу. Люблю, знаете ли, экстремальные виды спорта и адреналиновые развлечения. Мне сообщили, что при наличии достаточного количества единиц соло, здесь можно отменно отдохнуть на сафари, охотясь на разумную дичь. Вы меня понимаете? Сафари смерти еще не отменили?» «Ну и но! Полицейский, мечтающий о сафари смерти!» Семилисиар в удивлении тряхнул головой. «И вообще, с каких пор людей берут волонтерами в галактическую полицию? Ни один веганец не был удостоен подобной чести, а ваш брат уже и туда пролез. Беспредел!» «Как вы справедливо заметили, я человек. Мне казалось, все в курсе о наших варварских обычаях. Во многих регионах нашей планеты до сих пор существует каннибализм. Да, есть!» Стоящая за моей спиной Настя с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Аксенов делал героические попытки выглядеть серьезным, и у него это в какой-то момент почти получилось. Что касается Краснова, то он ни разу даже не улыбнулся, сохраняя на лице кирпичную мину. «Каннибализм? Это отвратительно!» – скривил губы веганец. «Хотя не так отвратительно, как ваша мерзкая диетическая кухня, именуемая вегетарианской». «Согласен. Но это неотъемлемая часть культуры и традиций Земли. Представители вашей расы ведь тоже грешили в прошлом каннибализмом, пожирая врагов, павших в поединке. Я единственный, кто совершенно свободно готов посещать вашу коалицию Мадар, пользующуюся у галактов дурной славой. Остальных наших сотрудников из числа высокоцивилизованных дурней не заставишь сюда лететь даже под дулом диатомизатора. Я заключил пари, что смогу принять участие в сафари, и готов хорошо заплатить. Многие из-за этого считают меня слабоумным». Снобы считают себя вершиной эволюции и потому задирают носы. Семилисиар даже злобно заскрипел зубами. Ну что ж, ваши обычаи нас не волнуют и, разумеется, не могут служить препятствием для посещения нашей гостеприимной планеты. Но это не значит, что я вам поверил. Веганец постучал когтем по экрану своего монитора. Держите себя в рамочках или сполна отведаете нашего гостеприимства. Вы люди, первые лжецы и лицемеры в галактике. Передав координаты места посадки, находящиеся где-то в северном полушарии планеты, суперинтендант счел своим долгом предупредить меня напоследок. Вы уверены, что вам туда надо? Есть другие способы потратить деньги и менее опасные. Да, а что, есть предложение лучше? Есть прекрасная жемчужина для туристов. Форт Ферристерн. Там заседает планетарное правительство. Находятся лучшие на планете гостиницы и игровые зоны. Есть даже знаменитый в галактике черный рынок высоких технологий и оружейные выставки, известные далеко за пределами Мадар. Город Данфигель же – опасное местечко на границе со спорными территориями. Это любимое место конкурирующих кланов и просто психопатов, любящих развлечения ради пустить кровь залетным чужакам. Данфигель – единственное поселение, где еще разрешено живое сафари на разумную дичь, в роли которой может выступить кто угодно, даже залетный человек. Если еще не передумали и решили пойти на риск, готовьте кругленькую сумму. Я слышал, что люди сумасшедшие, а теперь знаю это наверняка. За деньгами я не постою. Сообщите, когда мы сможем попасть на планету. В любое время дня и ночи. Вам мы не можем препятствовать. Пока не можем. Что я должен узнать, прежде чем приземлиться? Есть какие-нибудь тонкости? Разумеется. В любой инопланетной культуре существуют тонкости. Суперинтендант расплылся в злой ухмылке, со скрипом растирая наросты на ладонях. Комендант города давно не при делах и не сможет гарантировать вам безопасность. На вашем месте я бы не бродил по городу с открытым ртом и не появлялся в тех местах, где вас не ждут и вы незваный гость. Если попадете в беду, рассчитывайте только на собственные силы. В городе много разных гильдий наемников, с которыми можно легко договориться. Наймите вооруженную охрану, если желаете комфортно провести время. Мы не являемся частью Крулкаи. Большинство законов Союза здесь не действуют. Но если вы начнете нарушать наши, будете отвечать по всей строгости закона, независимо от того, знали вы об их существовании или нет. Понятно, изъясняюсь. Последний вопрос. Какое наказание за убийство чужака? Если убийство совершил веганец, наказание не последует. Если вы кого-нибудь пришьете, можете заранее пустить себе в лоб заряд из карма-расщепителя, ибо в противном случае вашей участи не позавидуешь. Убийство одного из нас карается белковым распадом. Я невольно содрогнулся, представив себе эту казнь. Белковый распад был, на мой взгляд, самым бесчеловечным и негуманным способом убийства или казни. Белковые связи под воздействием мощного нейтронного излучения распадались, и приговоренный медленно и мучительно распадался на молекулы, превращаясь в лужу органики. Говорят, боль жертвы была столь непереносимой, что многие сходили с ума еще в самом начале казни. А вам не кажется, что это, мягко говоря, несправедливо? А как же разумная самооборона? «Из какой пещеры ты выполз, человек?» Гулко расхохотался Семилисиар. «Нас осталось не так уж и много. Жизнь каждого веганца священна. Какое нам дело до других рас? Приятного времяпрепровождения!» Все еще смеясь, суперинтендант Семилисиар оборвал с нами связь. Анастасия едко заметила. «Если они все такие жлобы, нужно захватить с собой калибр покрупнее». «Согласен. Это существенно облегчит диалог с ними», – согласился Аксенов. «Они живут в своем замкнутом мирке слишком долго, чтобы понять, что времена меняются. Хорошие, плохие. Прав тот, у кого ствол больше, и кто быстрее им воспользуется. Вот и все законы, дикари». «Готовьте малыша. распорядился я, беря свой шлем со стола. «Много людей нам ни к чему. И еще не приведи бог неправильно решат, что после того, как мы прикончили дояков и присвоили себе их владение, до кучи решили начать вторжение на их радиоактивную помойку. Десятка-полтора десантников должно хватить. Настя, отбери себе самых лихих, готовых в случае чего хоть из ада прорываться с боем. Мы, как всегда, соорудим на поверхности инженерный гейт и покинем Дотум по трансфертному лучу. На всякий случай подготовьте к экстренному вылету один из шаттлов. Лишняя осторожность не помешает, ведь мы имеем дело с серьезными мразями». «Но, Дима, Кэп...» Быстро поправил себя Настя, стараясь при посторонних не проявлять излишнюю фамильярность. «Мне непонятно, чего мы намерены добиться, приземлившись в навозную кучу? Считаете, генерал настолько глуп, чтобы скрываться именно там?» В военной разведке Альянса здесь был свой надежный контакт. Некто агент Самара. Моя сказка про сафари открыла нам доступ в Данфигель. Без уважительной причины нас бы без сомнения развернули назад или попробовали отправить в центральный приемный терминал на другой стороне планеты. Или, чего хуже, устроить досмотр груза. Наши агенты долгое время контактировали с Самарой в забегаловке под названием «Запределье». Благодаря Аксенову я ознакомился с закрытыми отчетами разведки и пришел к выводу, что этот агент нам подходит как никто другой. Она торгует информацией. Настя встрепенулась. «Подождите, вы хотите сказать, что военная разведка Альянса имела виды на эту планету?» «Нет. Командование считало, что веганцев в грядущем конфликте с галактами можно привлечь на свою сторону, подкупив кого универсальные валюты в цикличных единицах, а кого и щедрыми ресурсами Земли. Как бы там ни было, конфликт не состоялся, а люди приобрели дурную репутацию ненадежных и лицемерных партнеров. С той поры дипломатические контакты с Дотумом оборвались. Еще вопросы?» «С ума сойти. Чего только не узнаешь о нашей доблестной разведке», – фыркнула Настя. «А вот разведку попрошу не трогать», – сердито отрезал Аксенов. «Это была вынужденная мера. В одиночку мы могли проиграть, но с такими агрессивными и хорошо вооруженными союзниками, как веганцы, с нами не захотели бы связываться даже галакты. Коалиция Мадара и их политика на самом деле куда ближе нам, чем нынешний союз РАС. Не обижайтесь, лейтенант, но вы ничего не смыслите в большой геополитике. В пределах союза мы до сих пор не имеем права строить военные базы и, упаси боже, содержать громоздкие военные контингенты. В этом месте галактики все совсем по-другому. Занимай любой понравившийся астероид или безжизненную луну и строй там базы, склады или лаборатории. Носи с собой хоть весь ядерный потенциал. Никто тебе и слова поперек не скажет. Главное, умей защитить свое имущество». «Все ясно. Наши генералы и политики как были параноидальными милитаристами, так ими, судя по всему, и остались». «Все это было в прошлом», – возразил Аксенов. «Сейчас совсем другие времена». «Люди не меняются с годами, как и их привычки». «Лейтенант, вы чего добиваетесь своими высказываниями?» – нахмурился Аксенов. «Это не высказывание, а констатация фактов». Настя скрепила руки на груди и с вызовом посмотрела в лицо штандарт-майора. «Мы хотим быть цивилизованной расой, жить в мире и гармонии с другими цивилизациями. А вместо этого уподобляемся этим дикарям и продолжаем привычную всем политику вооруженной до зубов дипломатии. Мало нашей нации было других войн – Вьетнама, Африки, Афганистана, Курильских островов и Центральной Америки. Всю свою жизнь мы дружили с голозадами-оборванцами, щедро проливая кровь наших солдат ради непонятных нам ценностей и идеалов. Много выгоды мы приобрели с этого». «Хватит, уймитесь, лейтенант Орлова», – повысил я голос. «Мы здесь не для того, чтобы дружить, как вы выразились, с голозадами-оборванцами. И не для того, чтобы заключать выгодные нам военно-политические союзы. Наша миссия заключается в предотвращении кровопролития. Сайрус задумал дестабилизировать Крулкаи, в том числе с помощью гражданской войны, использовав коалицию Мадар в качестве катализатора и повода для начала боевых действий. Веганцы давно разобижены на союз РАС за несправедливость и сложившиеся предвзятые отношения к их расе. Если их поддержат остальные союзники, входящие в коалицию Мадар, не избежать бойни галактического масштаба. Ты этого хочешь?» «Виновата», – Медленно остывая, девушка опустила взор. «Погорячилась, командир». «С кем не бывает, лейтенант». Я нежно взял ее за подбородок и слегка приподнял, чтобы она посмотрела мне в глаза. «Теперь, когда все высказали свою точку зрения, я рассчитываю на полное взаимопонимание и сотрудничество. Могу я на вас обоих положиться? Споры и дрязги в нашем дружном коллективе отныне недопустимы. Если хотите выпустить пар, делайте это в бою». Аксенов после секундного колебания кивнул и молча протянул девушке руку. Настя с готовностью ответила на рукопожатие, снова становясь невозмутимой и по-деловому тактичной. «Простите, штандарт-майор, мой отец погиб в одном из военных конфликтов, накипело». «Мой тоже», – грустно улыбнулся Василий, с уважением посмотрев на девушку. «Трудно смириться, что его смерть была напрасной и на самом деле никому не нужной. Сейчас все иначе». У меня от сердца несколько отлегло. Похоже, эти двое только что стали настоящими друзьями. Жаль, что они раньше не удосужились выяснить друг о друге больше информации. «Итак, друзья мои, план простой. Мы находим эту Самару в баре Запределье, узнаем от нее, в какой дыре скрывается негодяй Лефлер, после чего обрушиваем туда безбожный огонь. Если Лефлер еще не смылся к боссу на станцию, мы ухватим его за пряжку ремня. Разговаривать будем нежно, но бить крепко?» Аксенов иронично выгнул бровь. «Очень правильная постановка вопроса, Василий Григорьевич. Вы наш единственный специалист по допросам подобного рода. Поэтому мы не можем рисковать специалистом вашего профиля в бою. Подготовьте к нашему возвращению несколько своих фирменных психотропных коктейлей. Есть мнение, что генерал не захочет добровольно расставаться с информацией». «В нашем отделе в былые времена, Дмитрий Игоревич, даже генералы плакали как дети». «Только без подробностей». Я поморщился. «Лейтенант, готовьте шаттл к вылету». «Считайте, что уже сделано». Настя летящей походкой выпорхнула из каюты. «Может быть, передумаете насчет своего решения в отношении меня?» — обиженно попросил Аксенов. «Я буду крайне осторожен и не собираюсь умирать». «Никто не собирался», – отрезал я. «Но их никто об этом не спрашивал, верно?» «Ваша правда. В таком случае не пуха». «К черту». Рев двигателя еще не смолк, а опустившийся трап выпустил изнутра грузового трюма приземистый силуэт бронемашины, ощетинившийся излучателями и ракетами. Ураганные порывы ветра полновластно господствуют над коричнево-рыжей поверхностью некогда цветущего и уникального мира, а ныне безжизненного и мертвого. Мы высадились в большом кратере примерно в 40 километрах от Данфигеля. Бронемашина благополучно миновала цепь невысоких холмов и выехала на ровную, как стол, равнину. Набирая скорость, быстро понеслась к далекому на горизонте пятну света, одному из тысяч городов анклавов. Легко преодолевая затянутые толстым льдом ямы, малыш лихо перепрыгивал через глубокие разломы в породе, используя для этого прыжковые форсированные реактивные двигатели. Мы проезжали мимо изъеденных ржавчиной остовов каких-то древних витиеватых зданий и сооружений неизвестного назначения, рядом с открытыми бетонными коллекторами и шахтами заброшенных выработок. Трижды пришлось форсировать зловещие озера и реки чернильной гадости, щедро разлившейся по всей долине из десятков фонтанирующих скважин. Никогда мне еще не приходилось видеть столь мрачных пейзажей, как на Дотуме. Расположенная неподалеку звездная система Бездна Шрейка с ее анархичными планетами, оплот и пристанище беглых преступников и пиратов всех мастей, и то не внушало столько омерзения, сколько местный ландшафт. После прошедшие столетия назад всепланетной истребительной войны наступила долгая атомная зима. Лишь недавно веганцы стали бороться с радиацией и загрязнением, используя новейшие достижения галактов в области терраформации и очистки планет. Большая часть населения давно перебралась глубоко под землю, где не было такого количества вездесущей радиоактивной пыли. Наземные города и древние памятники архитектуры, умеренно пострадавшие после ядерного пожарища, поделили между собой кланы наемников, коих развелось в пустошах великое множество. Они постоянно сражались друг с другом за право стать самым сильным и влиятельным кланом на Дотуме. Как известно, клан победителя автоматически приобретал статус всепланетного и на время становился официальным правительством со всеми полномочиями. Но у веганцев была одна серьезная проблема. Они постепенно вымирали. Их женские особи были практически бесплодны. Рождение ребенка в семье считалось настоящим праздником жизни. В данный момент веганцы размножались исключительно с помощью клонирования и партеногенеза. Все это, помноженное на ухудшение здоровья нации, постепенно ослабляло всю их расу. Вот что бывает, когда честолюбивые правители, выкачав все ресурсы из недр, бросают цивилизацию на произвол. Грустно подвел я итог, рассматривая в инфравизорах печальные руины. Сотни тысяч километров бесплодной пустыни, непригодной даже для терраформации. Токсичная гадость вместо воды. Всего два узких клочка суши, пригодных для проживания, и то на полюсах. Полное уничтожение всей биосферы. Залетных чужаков здесь не любят, а людей тем паче. Будет логично не мозолить глаза местным долбанам и по возможности избегать с ними любых контактов. Нас не должен волновать их уклад жизни, их традиции и привычки. Бойцы вполголоса стали переговариваться, соглашаясь, что им делить с веганцами нечего, что они даже и не допускали такой бредовой мысли, как вмешиваться в местные дела. Город веганцев оказался еще более мерзкой дырой, чем даже загаженная местность за его пределами. А я еще наивно полагал, что это в принципе просто невозможно. Куполообразные строения из черного глянцевого металла почти сливались по цвету с землей, и лишь яркая подсветка по периметру стен отделяла их от скудного ландшафта. Глубокие лужи отражали красноватое свечение названий баров, гостиниц и административных комплексов. Первые впечатления – город на осадном положении и ждет нападения. Боевые подразделения веганцев в полном снаряжении и при оружии грузно кучковались на улицах, подозрительно косясь вслед прохожим. Кроме веганцев, здесь были и другие представители звездных рас, входящих в коалицию Мадар. Больше всех здесь было выходцев из звездной системы Аркурис. Аркурианцы не были воинами, скорее мыслителями, но их грозный вид, как и оружие в руках, заставляли переосмыслить мнение о них, как о мыслителях. Если они в открытую объединились с веганцами, которых терпеть не могли, значит, жди беды. Не к добру такие союзы. Ох, не к добру. «Остановись на повороте, вот у той забегаловки», – приказал я водителю. «Если я еще не разучился понимать иероглифы веганцев, то это означает запределье. Еще раз проверьте снаряжение и убедитесь, что готовы к рок-н-роллу. Шлема не снимать, наружу не выходить». «Так какой план, босс?» – с интересом спросил кот. «Будем играть хороших или плохих?» «Будем играть самих себя, а значит, очень плохих». «Вот это мне по душе!» – обрадовался гепард в нетерпении, вращая боевой башни в разные стороны. «Наш малыш соскучился по хорошей заварушке. Я тут подумал и решил, что сверхзвуковые ракеты с распределяющимися осколочными боеголовками как нельзя лучше подойдут для этих узких улочек. То-то будет потеха, когда мы начнем равнять все с землей». «Мне не нужна ковбойская разборка. Спокойно входим, спокойно выходим». «Дело привычное», – улыбнулась Настя. «Все поняли, никакой лишней стрельбы». «А ты куда собралась?» Не упустил я случая уколоть самолюбие девушки. «Я иду с тобой, и точка», – сверкнула глазами Настя. «Должен же кто-то проследить, чтобы ты не распускал руки и вел себя прилично с этой Самарой». «Ну-ну, только держись рядом и не лезь под ноги». «Не нукай, не запряг», – отрезала Настя и первой выскочила из бронемашины. Десантники с тихими смешками весело переглянулись между собой. Ни для кого не были секретом наши непростые с Настей отношения. Все с пониманием отнеслись к ее словам. «Предлагаю по возвращению на корабль отдать рысь под трибунал за неуважение к вышестоящему начальству», – шутку предложил кот. Мне не оставалось ничего иного, кроме как сердито погрозить ему кулаком. «Я подумаю над этим, котяра. Только в этом случае трибунал грозит половине команды. Стойте здесь и никуда не уезжайте. Опомниться не успеете, как вернемся. А если кто-то будет шататься поблизости и приставать с дурацкими расспросами, постарайтесь сначала мирно довести до его сведения, чтобы он шел куда подальше. Нам не нужны проблемы с властями». «Да не вопрос, Кэп. А откуда мы знаем, что эта Самара окажется на месте?» «Мы не знаем», – хмуро осадил я бойца. «Но я очень надеюсь. Надейтесь и вы». Осторожно перебираясь через глубокие ямы, заполненные нечистотами и подозрительно шевелящейся субстанцией, я и Настя без происшествий добрались до сверкающего огнями входа в бар запределья. Стоящие на входе двое веганцев из охраны с жадностью уставились на нас, как на лакомый кусок, стоило нам продемонстрировать светящиеся во тьме маленькие цилиндрики цикличных единиц сола, кои оттягивали оба мои грузовых подсумка. Топчущаяся у входа разношерстная толпа бандюков, желающих так же, как и мы, попасть внутрь, сердито заворчала и зашевелилась, словно свора злых собак. А когда все увидели, что нас собираются пропустить без очереди, толпа была готова накинуться на нас и растерзать. «Люди могут и подождать», – прогудел стоящий впереди ируланец мощного телосложения. «Люди очень спешат, поэтому не собираются тратить время на ожидание», – не оборачиваясь, ответил я и в качестве аргумента извлек из кобуры новейшую модель карморасщепителя «Вепрь», демонстративно выставив на максимальную мощность. Если у кого и возникло желание со мной поспорить, после этого оно полностью исчезло. «Вход с оружием запрещен. Сдайте нам!» – рявкнул охранник, требовательно протянув руку. «Я никогда с ним не расстаюсь. Если желаете отобрать, милости прошу». Охранники переглянулись и напряглись. Но стоило нескольким единицам сола исчезнуть в их бездонных карманах, перед нами, словно по мановению волшебной палочки, широко распахнулись массивные двери. А про запрет на оружие никто даже не вспомнил. Оставшаяся за спиной озлобленная толпа разразилась проклятиями и оскорблениями в наш адрес. Но тут же умолкла, стоило веганцу повернуться к ним лицом и грозно зарычать. Прежде чем попасть внутрь, нам пришлось терпеливо дожидаться окончания весьма утомительной, но необходимой процедуры биологической очистки, избавившей поверхность наших скафандров от радиоактивных частиц и ядовитых веществ. Как только растворилась молочная пелена, открылся овальный шлюз. Мы спокойно прошли сквозь убедительно сделанное голограммное изображение горящего огня и с головой окунулись в полутемный зал бара запределья. Занимающиеся любовью в темных нишах парочки ирландцев даже в пределах круга и отличались свободными нравами. А в столь злачном месте им сам Бог велел оттянуться как душе угодно. Назвать заведение баром было все равно, что обозвать элитный ресторан дешевой пиццерией. Это был самый настоящий закрытый ночной клуб. Роскошная, пусть и немного вычурная ультрасовременная обстановка лишь подчеркивала богатство антуража. И какую-то завораживающую красоту, присущую исключительно инопланетной культуре. Она словно базарный зазывала, кричала об этом на каждом углу роскошных коридоров, отражаясь на каждой зеркальной поверхности. Топчущиеся у бара стойки представители многих рас вели тихие беседы, не обращая на нас ровным счетом никакого внимания. Громко, но ненавязчиво играла электронная техномузыка. Репертуар, на мой неискушенный взгляд, был очень даже неплох. Мы с Настей незаметно слились с толпой и неспешно принялись изучать зал. Объект на месте. Я почувствовал, как с души свалился камень. Видишь, вон ту красоту неземную в правом углу. Это и есть Самара. Под описание подходит. Настя, проследив за моим взглядом, скривила губы. «Ну и вкус у тебя, дорогой командир. В следующий раз постерегусь появляться у тебя в каюте без парочки деатомизаторов и гранат. Это же ходячий кошмар. И что ты в ней нашел?» «Не валяй дурака, я не шучу». Во мне начало подниматься раздражение. «И отнесись к заданию серьезно. Если прошляпим Самару, потеряем много времени на поиски генерала». Лавируя меж силовых столиков, как парусники в шторм, Я и следующие за мной по пятам Настя целенаправленно пробирались к дальней части клуба, где за низкой стойкой сидела сгорбившись женская особь веганцев. Может, для своего вида она и была сказочной красавицей. Для меня же, как и все остальные веганцы, являла собой образец редкостного уродства. Чтобы удобно устроиться за барной стойкой, мне пришлось значительно поднять стул над полом, чтобы наши лица оказались на одном уровне. Облокотившись локтями о стойку, я с неприкрытым любопытством принялся рассматривать Самару. У нее был редкий для ее вида небольшой рост и сдвоенный горб на спине. Вытянутая зубастая пасть скрадывалась мягкими складками кожи, скрывающими острые, как у пираньи, зубы длиной с мизинец. Вызывающий алый кинетический костюм украшен светящимися 8 люминесцирующими линиями и концентрическими кругами. Пузырящийся перед ней в высоком бокале напиток зеленого цвета являлся условным знаком. Согласно уговору с земной разведкой, если напиток зеленый, Самара готова к контактам. Если любого другого цвета, значит, разговор лучше перенести на другое время. Скосив на меня зеленые, словно нефрит глаза, веганка сделала вид, что увлечена заточкой лазером собственных 5-сантиметровых длины когтей, выкрашенных все той же светящейся дрянью, что и одежда. Кто-то рассказывал, что это очень дорогая и не каждому доступная краска Саргона Прайм, где обитала рептилоподобная раса, ревностно хранящая верность красивой и изысканной жизни. Пользоваться их товарами могли лишь очень обеспеченные клиенты. «Присмотри за моей спиной», – шепнул я Насте. «У меня ведь нет глаз на затылке, верно?» «Как скажешь, дорогой», – съязвила девушка, незаметно достав оружие из кобуры на бедре. Проверив нарукавным анализатором содержание вредных веществ в воздухе, я с опаской приподнял лицевой щиток шлема и вдохнул в себя горячий влажный воздух, пропитанный терпкими ароматами. Настя, последовав моему примеру, с брезгливостью принюхалась к чересчур резким для человеческого носа горчичным и мускусным запахам, морща нос. Чтобы не выделяться, мы заказали себе пару порций гидрированного стейча, популярной новинки на рынке алкогольной продукции «Галактов». Прежде чем завести с Самарой разговор, я украдкой осмотрел бар на наличие возможной угрозы. Извивающиеся в томном танце ирланки были, скорее всего, проститутками и обслуживали представителей своей расы. Массивные веганцы сумрачно подтягивали полунаркотические напитки, неодобрительно косясь на танцоров, пока аркурианцы, кафы и мирани старались держаться поближе друг к другу в центре, пульсирующей мягким зеленым светом танцплощадки. На потолке клуба медленно по часовой стрелке вращалась огромная, убедительно сделанная голограмма Вселенной с тысячами пылающих во тьме спиралями галактик и неисчислимым количеством звезд. Туманности иногда опускались почти к самому полу, и тогда ты ощущал себя не меньше, чем космическим гулливером, бредущим неведомыми тропками по просторам космоса. «Надеюсь, ты пришел сюда не только, чтобы таращиться на меня и дегустировать стейч?» Не оборачиваясь, мысленно спросила меня Самара с едва уловимыми нотками раздражения. «Вы ждали нашего визита? Неужели мы такие предсказуемые?» Поинтересовался я, наслаждаясь гибкими телами танцующих ируланок. Настя, перехватив мой плотоядный раздевающий взгляд, сердито пнула меня под стойкой по ноге, игриво показала кулак. «Появление людей всегда можно отчасти предсказать, исходя из политической обстановки. А нынешняя обстановка очень накалилась за последние дни». Самара развернулась ко мне лицом. «Пусть вы теперь Федерация, а не Альянс. Врагов у вас от этого не стало меньше. Когда случается кризис или какая-нибудь заваруха, вы суете туда свой любопытный нос, будто от этого зависит ваша жизнь. А когда обламываетесь, бежите к Самаре за информацией. Или я не права?» «И не переживайте, нашу мысль-речь никто не подслушивает. Предупреждаю заранее, мои услуги как информатора стоят дорого, и я работаю только за наличные. Никаких долговых расписок и кредитов. Если есть что спросить, спрашивайте. но прежде докажите, что не забыли денежки дома». Немного подумав, я соскочил с барного кресла. Не обращая внимания на удивленный взгляд Насти, подошел к бармену, огромному, даже для своего вида, почти 4-метровому веганцу в черном, как ночь, скафандре. Хлопнув перед ним на барную стойку горсть цикличных единиц сола, громко, так чтобы услышали все остальные посетители, рявкнул: «Выпивку для всех! Я угощаю!» Вернулся я к Самаре уже под восторженный рев и рык завсегдатаев, приятно удивленных благородным и щедрым поступком богатого чужеземца. У стойки мгновенно образовался затор из любителей халявного стейча, вынуждая бармена крутиться среди них, как белка в колесе. «Вам удалось произвести на меня впечатление», – фыркнула веганка. «Правда, походу, вы привлекли к себе ненужное внимание еще кое-кого, кого не следовало». Она едва заметно кивнула в сторону трех синих столов, где происходила оживленная перепалка 5 веганцев и 3 аркурианцев. Одетые в отливающие краснотой скафандры, они недвусмысленно указывали в нашу сторону, даже не скрывая своего интереса и о чем-то спорили. «Наемники кровавой стаи. В последнее время их развелось в городе больше, чем грязи». «Я сам позабочусь о своем здоровье», – нетерпеливо сказал я. «Мне нужна информация относительно одного беглого военного преступника – ируланца. Он бывший генерал колониальной гвардии Хлории из системы Игнион. Зовут Лефлер. Вам это имя что-нибудь говорит?» Самара впервые за весь наш разговор недовольно заерзала на кресле и заинтересованно принялась изучать выражение моего лица. Я ответил ей не менее пристально, в глубине души подивившись необычному цвету ее глаз, так нехарактерному для ее расы. Для веганцев зеленые глаза были таким же уродством и аномалией, как и ярко-алые для человека. «Вы, как я погляжу, не мелочитесь и играете по-крупному. Любите рисковые ставки?» «В каком смысле?» «Ваш генерал – необычный ирланец и преступник. Он – ближайший соратник Квантера Сайруса. На Дотуме генерал, как и его хозяин, известен почти каждому. Жестокий негодяй и откровенный садист. Но, как утверждают злые языки, хозяин у него во 100 раз хуже. Вот я и предположила, что вы, вероятно, очень рисковый человек, если не боитесь с ними связываться. Совсем не обязательно было обращаться ко мне за помощью по такому пустяковому делу. Каждый в этом городе знает, что Лефлер уже долгое время живет в хорошо охраняемом консульстве ируланцев, пользуясь дипломатической неприкосновенностью. В его распоряжении целая армия наемников. Зачем ему прятаться и от кого? Кто будет искать себе проблем, разыскивая его здесь? Разве только глупец или сумасшедший, решивший свести счеты с жизнью? Считаете, будет нелегко его достать? Если только сумеете пробиться через его охранников. А они, как я уже говорила, многочисленны и очень хорошо вооружены. Дипмиссия – настоящая крепость. Крепости как раз по моей части. В таком случае мне остается только пожелать вам удачи. Отпив мелкий глоток булькающей гадости из стакана, я на время утратил способность мыслить. Адская смесь ударила прямо по мозгам, чудесным образом минуя пищевод. «Ну и дрянь!» Я отодвинул стакан подальше. «Подскажите, как нам до него добраться? Не хотелось бы равнять с землей этот паршивый городишко. Не обижайтесь». «Я не обижаюсь. Мне и самой здесь не очень нравится. Охрана не проблема. Вы люди, могучие бойцы. И решите эту задачу со свойственным вам прагматизмом и напористостью. Лучшая защита генерала, на мой взгляд, все же печальная слава его хозяина Квантера. Одного его имени достаточно, чтобы охладить пыл даже самого задиристого из свиты суперинтенданта Симилисиара. Или обратить в бегство непривыкших пасовать перед трудностями болванов из группировки Светила, которые в данную минуту приближаются прямо к нам». Настя тревожно толкнула меня локтем, давая понять, что у нас гости. Веганка отодвинулась от меня подальше, принимая вид смертельно скучающей особы, безучастной к происходящему. «Эй, человек!» – рыкнул у меня за спиной грубый голос веганца. «Не желаешь подышать свежим воздухом? У моих корешей появились к тебе вопросы. Это случайно не ты вчера выставил резервный банк сверхновые? У тебя подозрительное количество сола. Очень похожего на тот, что был украден у меня. Я поклялся найти вора, и, кажется, его нашел. Ну так как? Вокруг нас с Настей застыла полукругом банда местных наемников, не иначе привлеченных демонстрацией моих финансовых возможностей. Оружие при них незаметно, что еще не означало, что его и вовсе нет. Любой предмет их экипировки мог мгновенно стать вибролезвием или миниатюрным излучателем смертоносных гамма-волн. Развернувшись к ним лицом, я скучающе уставился на них. «Да что вы, родные! Вы нас с кем-то из своих громил перепутали. Мы мирные туристы». «Мне кажется, я вас здесь уже видел», – не унимался главарь. «На прошлой неделе». «Когда, кажется, креститься надо. А вообще, на прошлой неделе я был далеко отсюда. Если ищете неприятности, вы их получите больше, чем рассчитываете. Могу ли я вам купить выпивки?» «Ты нам угрожаешь, человек?» – удивленно хрюкнул главарь в предвкушении веселья, потирая пудовые кулаки. «Вы слышали, стая? Это хлипкое ходячее недоразумение смеет угрожать мне, ветерану войны за три луны и отцу тысячи детей!» «Мне, по большому счету, плевать на количество лун», – медленно ответил я, положив руку на излучатель. «Просто предупреждаю тебя, по-дружески, олень. Здесь ловить нечего, и люди не такие хлипкие и беззащитные, как может показаться. Поэтому в последний раз вежливо предлагаю забрать с собой своих тюленей и отчалить обратно к столам. Здесь ловить нечего. В противном случае, все твои тысячи детей останутся без отца. А мне бы этого не хотелось. Доступно объясняю. Клянусь чреслами Азмазиза, осеменившего сотню самок. А его подружка что надо?» Ухмыльнулся ируланец, гладя по плечу Настю. «Возможно, этот тип не будет столь заносчив, когда нам удастся договориться с этой красотой о небольшом веселье». Настя незаметным движением влепила ируланцу к коленам промеж ног и тут же резко извлекла оружие, направив ствол на наемников. Упавший на колени ируланец выпучил глаза и стал глухо мычать, раскачиваясь и держась за отбитую промежность. На мое удивление, банда наемников никак не прореагировала на это. Некоторые веганцы даже глухо рассмеялись. «Довольно, Игорь!» – внезапно рыкнул главарь, возвышаясь надо мной, словно гора из стали. «Вы оба не сможете здесь отсиживаться вечно. Рано или поздно выйдете на улицу. Тогда мы и поговорим. Только на этот раз я не буду таким душевным и интеллигентным. Вы двое сможете избежать много проблем и неприятностей, если возьмете нас в долю и честно поделитесь запасами сола. Нам совсем не обязательно марать о вас руки. Есть куда более тонкие методы. Например, нашептать о ваших финансовых возможностях представителям закона, которым эта история может показаться любопытной. Мы договоримся по-хорошему или по-плохому. Решайте сами». Я невольно напрягся. Последняя угроза была нешуточной. Одно дело выяснять отношения с местным сбродом, и совсем другое – заполучить проблемы в лице представителей власти, отличавшихся от остальных скверной привычкой казнить инопланетников без суда и следствия. О свирепом нраве местных властей было известно далеко за пределами Дотума. «Мы не хотим проблем», – примирительно сказал я, сделав Насте успокаивающий жест. «Сколько вы хотите соло?» – сердито спросила девушка, опуская оружие. «Деловой разговор», – обрадовался главарь. «Теперь вы согласны пойти с нами? Клянусь честью, вам не причинят вреда. Уверен, мы сможем решить все полюбовно, вдали от лишних глаз». Я встал со стула, разминая плечи, словно перед дракой. «Пойдемте, лейтенант, у нас намечается смертельно деловой разговор». Украдкой передав Самаре несколько единиц сола, мысленно уточнил, достаточно ли этого за ее информацию относительно генерала Лефлера. На что веганка тут же уверила, что этой суммы более чем достаточно, и вежливо пожелала нам, чтобы мы прибрались за собой после беседы с наемниками, так как трупы привлекают не только представителей власти, но и новые трупы. «Самара, вы само очарование», – мысленно польстил я, Но она отмахнулась рукой и приняла прежнюю позу вселенской скорби и полного отчуждения от всего мирского.